меня не будет, то вызывай полицию. А если там только одна Мира, а не две, тогда мы ничего не докажем и крепко влипнем. А не хватало мне еще неприятностей с полицией, проворчал Виски. Ты, конечно, прав, но вдруг там со мной что-нибудь случится, а? Ну, что ты тогда будешь делать? Пришлю венок на твою могилу, огрызнулся Виски. Что же я, по-твоему, еще могу делать? Венка не нужно, сказал я твердо. Если меня не будет через полчаса, то иди за мной. Ну, там посмотрим. Уклончиво ответил он. Ты уверен, что она здесь? Я видел, как она выглядывала в окно последнего этажа. Замечательно. Ну, значит, осталось только добраться туда. Пустяки. Если тебя попытаются остановить, ну, просто не обращай на них внимания. Нельзя сказать, что этот совет придал мне бодрости, но выбора не было, и я вошел в бар. В зале было пусто. Только за стойкой дремал лохматый юнец. «Где Вукси?» — спросил я, толкнув его. «Вышел», — ответил он и снова закрыл глаза. Я огляделся. Справа от стойки была дверь, по всей вероятности ведущая наверх. Так оно и оказалось. Стараясь не шуметь, я тихо скользнул вверх по лестнице, сожалея, что безоружен. Наверху было несколько комнат. Первая из них была открыта и явно принадлежала Вукси. Он, очевидно, был прямым потомком древних спартанцев и соблюдал соответствующий стиль обстановки, поскольку в комнате, кроме грубой кровати, ничего не было. Следующая комната была заперта. Времени возиться с замком у меня не было. Поэтому я разогнался и через секунду влетел в комнату вместе с дверью. Мира лежала на кровати. Ее руки и ноги были связаны. «Наконец-то!» — сказала она, пытаясь сесть. «Ну и долго ты будешь глазеть на меня? Может, все-таки сначала развяжешь веревки?» Я поднялся с пола и отряхнулся. «Рад слышать твой голос. Об этом потом. У нас будет время уронить слезу умиления. Развязывай же меня быстрее». Один момент. Я подошел к ней. «Они тебя не трогали?» «Нет, но на обещания не скупились». Я перерезал веревки, и она села на кровати, массируя руки. «Ну как, крошка?» «Плохо. Спина онемела и ноги». «Тут не беда, не беда», — с энтузиазмом заявил я. «Давай сделаю тебе массаж». «Руки?» — предостерегающе сказала Мира. «Как-нибудь сама обойдусь». «Жаль. Ты много теряешь?» — разочарованно вздохнул я, понимая, что теряю гораздо больше. Пока она приходила в себя, я прошелся по комнате. Меня заинтересовала странная металлическая конструкция на столе, состоящая из зубчатых колес, пружин и наручника на цепи. «А это что такое?» — спросил я у Миры. «Не прикасайся к этой штуке!» — вскрикнула Мира, но было поздно. Раздался металлический щелчок, и наручник защелкнулся у меня на запястье. «Что ты натворил?» — яростно спросила Мира. «Да это же ловушка для людей. Я любовался творением неизвестного гения. Замечательно. просто замечательно. Наверняка стоит кучу денег. Мира подбежала ко мне. Я же говорила тебе не прикасаться к этой штуке. Не беспокойся, я сниму наручник. Просто хотелось посмотреть, как оно работает. Да ни черта ты не снимешь. Мира чуть не плакала. Ну чего ты такой тупой?